Глава 9. Перед огромным шатром полубогов находилась площадь, обычная хорошо утрамбованная грунтовка, и именно на ней разворачивались основные события. Аскольд Риерский, госпожа Рагенда и огненный маг Торвальд, самые продвинутые чародеи нашего отряда, стоя плечом к плечу, смогли объединить силы и сформировали общее защитное поле, которое с трудом сдерживало натиск китайских полубогов. А остальные культиваторы и воины диверсионного подразделения, пробиваясь и прорубаясь через ряды врагов, в это самое время пытались обойти мощных противников с левого фланга. Я заметил Зулейку и Аниту. Они вдвоем свалили более сильного узкоглазого чародея и яростно рубили его короткими кривыми мечами с ярко-зелеными отравленными лезвиями. Увидел похожего на медведя Сира Эшкера, который ловко вертел полуторным зачарованным мечом и, несмотря на тяжелые доспехи, на удивление легко двигался. Рыцарь одного за другим рассекал вставших на его пути захватчиков и, подобно ледоколу, пробивал дорогу для своих воинов. А еще я обнаружил молодого Игната Ирбиса. Герой российского фанфика до сих пор был жив, ранил вражеского чародея, а затем прыгнул на него, сбил противника с ног и вместе с ним покатился в сторону шатра полубогов. В общем, бой в самом разгаре. И могло показаться, что условные наши, то есть мои временные союзники, вот-вот сломят сопротивление китайцев, скопом накинутся на полубогов и задавят их числом. Однако все совсем наоборот. Демоны уже погибли, а призраки рассеяны. Китайцев слишком много, и они сбегались со всех сторон. Так что еще несколько минут, и отряд будет полностью уничтожен. Возможно, выживут оставшиеся на лесной опушке демоники и шаманы. Да и то сомнительно. За ними вышлют погоню и тоже всех прихлопнут. Паршивый сценарий, господа. Весьма паршивый. И чтобы весь отряд здесь не полег костьми, мне все-таки придется вмешаться. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Я наполнял легкие чистым воздухом, готовил тело к схватке и одновременно с этим прикидывал варианты своих действий. Было их много, но в итоге все сводилось к тому, что тянуть нельзя и необходимо атаковать китайских полубогов с тыла. Сразу двоих, когда вокруг десятки тысяч врагов, даже я одолеть не смогу. Значит, необходимо сосредоточиться на одном. Ну и кого же мне выбрать? Янг Белый, крепыш в серой тунике с седыми волосами. Когда мы встретились в прошлый раз, он потерял руку и смог полностью восстановиться. Его любимое оружие алебарда, знаменитое на материке китайцев божественное оружие под названием «Танцующий в лунном свете белоснежный дракон». Сейчас он в его правой руке, и полубог, накачивая алебарду энергией, готовился ударить по щиту трех местных культиваторов каким-то мощным заклинанием. А раз так, пожалуй, именно его я и атакую. Ну а дальше как пойдет. Если получится, то и Чанга по прозвищу «Белый нож» достану. А нет, так не очень-то и хотелось. Главное — выжить, хотя бы формально выполнить контракт перед богами этого материка и сохранить здоровье, при удачном раскладе взять трофеи и уйти без потерь. Сдерживая переполнявшую меня энергию, я слегка передернул плечами и вытащил из-под пространства скьявону из метеоритного металла. Это, конечно, не трофейный мега-клинок, который я захватил после боя с героем Линьхао и до сих пор не разобрался, как отвязать зачарованное оружие от прежнего владельца, а потому оставил его в хранилище клана, но тоже вполне себе неплохая приблуда для уничтожения могущественных сущностей. Спрятанные в моем теле закапсулированные заклинания в полной боевой готовности. Кмиты тоже со мной. Физические возможности биологического конструктора на максимуме. Пора начинать. Взмахом левой ладони я отправил в толпу китайских вояк сразу три объемных боевых заклинания. Пепел черного пекла, зеленое дыхание и стеклянную пыль. Кто не спрятался и не имеет мощных защитных амулетов, сам виноват. Заклинания придержат рядовых противников, которые могут помешать добраться до полубогов. И не успели мои магические формации полностью активироваться, как я уже метнулся по направлению к белому Янгу. Прыжок... Я перемахнул через нескольких вражеских солдат и культиваторов, приземлился за спиной полубога, который уже направил алебарду на силовой щит моих союзников, и взмахнул мечом. Все делалось быстро. Обычный человек меня даже увидеть не способен. И я не мог промахнуться. Однако мой клинок рассек только воздух. В последний момент полубог почуял опасность и сделал шаг вперед. «Как так-то? Вот же падла! Хотя есть и свой плюсик. Я не дал ему нанести удар, и его алебарда выплеснула фонтан наполненных огромной разрушительной силой магических искр в небо. Янг обернулся. Наши взгляды встретились, и, несмотря на полог невидимости, он меня сразу узнал». «Ты!» — с ненавистью прошипел полубог. «Он самый!» — на родном для полубога языке отозвался я и усмехнулся. «Услышал, что ты конечность отрастил, и решил снова с тобой встретиться». Лицо китайца исказило гримаса, и, не желая продолжать разговор, он взмахнул алебардой. Мой сканер определить возможности этого боевого артефакта не смог, и, отметив, что оружие противника, как и меч Линьхао, начинает источать губительный белый свет, я не стал встречать чужое лезвие клинком, а уклонился и попытался достать его ударом в бок. Не вышло. Ну и плевать. Бой только начинается, и уверен, что если нам не станут мешать, победа останется за мной. Жаль, что нельзя применять автоматическое оружие из более развитого мира, но рисковать нельзя, так что придется справляться тем, что было в наличии. А у меня есть чем удивить Чанга. Я метнул в полубога сразу несколько заклинаний. Бил силовыми таранами, напалмом и огненными шарами. Получилось нечто вроде пулеметной очереди. Дистанция плевая. Между нами всего 4 метра. И, разумеется, я не промазал. Энергии для формирования закапсулированных заклинаний я не жалел, и щит белого Янга, хоть и был прочным, не выдержал». Противник остался без магической защиты, и его тело оказалось залито агрессивной темно-бурой массой, которую поджег огонь. Объятый жадным пламенем полубог, выронив алебарду, стал махать руками и орать от боли. Зрелище неприятное, особенно если наблюдать за тем, как дергается Янг, и принюхиваться к запахам горелой плоти. Вот только я тратить на это время не собирался. Противника следовало добить, и, подскочив к нему, я снова попытался его достать. Хотел одним ударом срубить башку белого Янга. Но снова не вышло, потому что произошло то, чего я никак не ожидал. «Отступаем!» Над полем боя разнесся голос Аскольда Рерского, после чего глава секты и основные чародеи нашего отряда, перестав сдерживать магические удары большого ножа, рассеяли силовой щит и со всех ног бросились на утек. А Чанг, не будь дураком, моментально переключился на меня — прикрыл своего собрата-полубога и встретил мою скьявонну своим зачарованным оружием, массивным кинжалом, чье лезвие было испещрено десятками магических рун. «Дзанг!» Мой клинок, так и не достав шею Янга, отлетел прочь, и я отступил. Большой нож, массивный суровый брюнет в распахнутом на груди шелковом сером халате, замер напротив меня. Было заметно, что он не в самой лучшей форме, все-таки наши сектанты его измотали. Мы примерно равны. Однако Аскольд и другие мои союзники отступают. Почему? В чем причина? Я этого не понимал. Ясно одно, план операции поменялся, и если я останусь на месте, меня прихлопнут, ибо слишком неравны силы. Белый Янг уже смог себя потушить и сейчас формирует исцеляющие заклинания. А китайцы, которых временно притормозили мои объемные заклинания, снова стягиваются к центру. «Суки!» — промелькнула в моей голове яростная мысль, когда я бросил взгляд в сторону бегущих союзников и резко отпрыгнул назад. Чанг последовал за мной, но промедлил, и я выиграл драгоценную секунду, которая позволила мне проскользнуть в прореху вражеского строя и скрыться в лагере. Снова я был вынужден драпать. Не люблю этого. Хотя кто любит отступать? Я таких людей, особенно среди воинов, не знаю». Все хотят побеждать и наступать, купаться в лучах славы и гордиться победами. А вот бегать не очень. Однако иногда приходится. И, продолжая крыть Аскольда Рерского и других союзников нехорошими словами, я мчался по вражескому лагерю, петлял и постоянно смещался в сторону леса. Сколько времени прошло, сказать трудно. Возможно, 5 или 6 минут». И когда я, уклоняясь от заклинаний, бросившегося в погоню Чанга, благополучно избежав стычек с вражескими чародеями, которые могли сковать меня боем и задержать, добрался до чащобы, то обнаружил, что остался один. Аскольд и другие союзники оторвались от меня на 100 метров. Клялись победить полубогов, а сами сбежали. Крысы, как есть крысы. Однако разбираться с ними стану потом, а пока следовало продолжать спасение своей драгоценной жизни, и я снова ускорился. Вот только Чанг все-таки смог меня догнать. Произошло это на окраине небольшой лесной поляны в глубине леса, и моя защита приняла на себя мощнейший таранный удар в спину, который смог ее пробить. Всего на краткий миг, пока щит не закрыл крохотную щель за счет внутренних резервов, но этого хватило, чтобы сбить меня с ног и развеять бесполезный полог невидимости. Я упал, но практически сразу поднялся. Потерял пару секунд и, прижавшись спиной к стволу старого дуба, обнаружил перед собой обоих вражеских полубогов. Чанг сжимал в ладонях массивный хрустальный шар, какой-то мощный артефакт. Наверное, именно благодаря ему была пробита моя защита, потому что сам бы он не справился. Рядом с ним, слегка покачиваясь от слабости и опираясь на зачарованную алебарду, стоял Янг Белый, который избавился от ожогов и ран, но не успел восстановить одежду, и ее остатки обгорелыми кусками лишь слегка прикрывали его тело. А за спинами полубогов, разбиваясь на ударные тройки, собирались китайские чародеи. Всего 6 человек, кто не отстал от лидеров, значит, они самые лучшие. Кто виноват и что делать? Два из вечных вопроса русской интеллигенции. С первым все понятно. В моих бедах всегда виноват я и никто другой. Учит меня жизнь, что никогда и никому нельзя доверять, а я раз за разом попадаю в ситуации, когда меня предают и стараются использовать. Аскольд Рерский навешал лапши на уши, рассказал сказку про дружбу, братство, выгоду, богатые трофеи, награду и общие интересы. А я повелся. Встрял в бой, исковал одного из полубогов, а союзники сбежали, и я снова оказался в ситуации, которая многим может показаться безвыходной. А что касательно второго вопроса, то здесь тоже все предельно просто и понятно. Необходимо сражаться на максимуме, не жалея резервов и надрывая биологический конструкт, выкладываясь не на 100, а на 200%. И только так можно будет не только вырваться из ловушки, выжить и вернуться домой, а еще и победить. Прерывая мои мысли, не размениваясь на пустые угрозы и душеспасительные беседы, Чанг поднял над головой свой артефакт. Видимо, хотел нанести очередной мощный удар и снова пробить мой щит. Но я не стал ждать, когда на меня обрушится его мощь, а сам, выжимая из биологического конструкта все, что можно и чего нельзя, перешел в атаку. Повинуясь моей воле, клинки покинули наплечные ножны и метнулись в полубогов. 4 в Чанга и 2 в Янга. Я направил их и придал оружию ускорение, и сразу же потянулся к закапсулированным заклинаниям. «Гулять так гулять. Жалеть некого и нечего. Надо бить всем, что есть в запасе. Боеготовых атакующих заклинаний в моем арсенале еще 50. Бей! Здесь своих нет. Везде враги, круши. Облако праха и палящий луч, силовой таран и огненный шар повышенной мощности, звездное копье и волна жара». «Силовая плеть и огненная копель, буйство 4 стихий и гнев земли, а также несколько молний». Все это практически одновременно полетело в полубогов и вражеских чародеев, а я, оставив в резерве только кмиты и копье распада, бросив на усиление защиты 10 000 эргов, шагнул вперед. Клинки из метеоритного металла и закапсулированные заклинания не подвели. Они поразили полубогов, и если Чанг, которому сразу 2 метательных ножа угодили в левый бок, еще держался на ногах и пытался восстановить пробитый защитный покров, а заодно вытянуть мое оружие из тела, то Янгу Белому пришлось гораздо хуже. Этому противнику, и так уже заметно ослабленному, один клинок вонзился прямо в пах, а другой — в горло. Но что хуже всего для него, метеоритный металл, блокируя энергоканалы, не давал ему применять магию, и он не мог защититься от моих заклинаний. Янг — самое слабое звено. Шансы на выживание имел, но только с посторонней помощью, и я атаковал его первым. Прыжок вперед, взмах верным мечом, и его башка слетела с плеч. Резкий поворот в сторону второго полубога и длинный выпад. Чанг смог уклониться, но сделал это с огромным трудом, и я снова прыгнул, оказался рядом с противником в гуще остаточных проявлений магической атаки и подсек ему правую ногу. В этот раз все вышло так, как нужно. Полубог завалился на бок, и я, ударив его ботинком по голове, уже собирался опустить меч на череп полубога, когда почуял рядом присутствие сильного существа, которое приближалось из леса, и уловил наполненный ментальной силой посыл. «Остановись! Это моя добыча!» Я разозлился и крепче стиснул рукоять скьявоны, посмотрел в сторону приближающегося существа и вскоре его увидел. Продавливая мощным телом путь сквозь чащобу на поляну, в сопровождении нескольких грифонов вышел закованный в черную броню массивный жеребец с двумя витыми серебряными рогами на башке. Он смотрел на меня, и во взгляде духовного зверя я видел легкое презрение. Кто это, я догадался сразу. Да ведь это сам Индрик-зверь, покровитель одноименной секты, наставник Аскольда Рерского и верный слуга местных богов. Сейчас он в ранге магистра на 6-й ступени развития. Формально зверь слабее меня, однако он обладал огромной ментальной силой, что само по себе круто. И глядя на Индрика, я понял, почему план был изменен. Двурогий единорог тоже решил поучаствовать в охоте на китайских полубогов. Зачем и почему? Вероятнее всего, хотел получить славу, трофеи и опыт. Вот только лично сунуться в лагерь захватчиков он не решился, а велел Аскольду ослабить противника и выманить полубогов в лес. Вот почему глава секты изменил план и отдал приказ на отступление. Он увидел, что еще немного, и я завалю Янга Белого, потому и сбежал. Мерзавец и подлец? Да, это так. Но что случилось, того уже не изменить. И двурогому разумному коню я ничего отдавать не собирался. Ни трофеи, ни славу. Надрываясь, я справился с вражескими полубогами самостоятельно, и это факт, а он может идти лесом. Тем самым, из которого только что выбрался. Грифоны из свиты единорога, взмахнув сильными крыльями, приблизились к полю боя и легко, одного за другим, добили израненных китайских чародеев, а затем скрылись в лесу. На поляне в живых остались только трое — Индрик, контуженный Чанг и я. «Ты выполнил свою миссию!» — снова принял я ментальное послание единорога. «Можешь уйти, чужак! С Чангом я разберусь самостоятельно!» «А трофеи?» — отправил я ему вопрос, продолжая оставаться на месте. «Ты получишь свою долю позже», — ответил он. «Нет, договор был другой. Трофеи мои». Индрик задумался, а я, усмехнувшись, слегка приподнял скьявону и резко опустил ее вниз. Острый клинок пробил лоб Чанга, и он погиб. После чего духовный зверь, встав на дыбы, гневно заржал, отчего мне стало не по себе, а затем он попытался меня подавить. Ментальная мощь разозленного Индрика, которому я порушил весь план, подобно несокрушимому прессу, накрыла всю поляну. Я едва устоял на ногах, а духовный зверь, который по размерам вдвое превосходил английских тяжеловозов породы Шайер, приблизился ко мне и, замерев в паре метров, стал усиливать давление. Еще немного, и я потеряю сознание. Понимание этого окончательно заставило воспринимать Индрика как врага, и я его атаковал. Из кмита вылетела черная петля, которая опустилась на башку духовного зверя, а в моей правой ладони вместо скьявоны появилось копье распада. Духовный зверь попытался вырваться, но неудачно. Черная петля легко рассекла его броню, и когда заклинание стало аннигилировать плоть единорога, он сообразил, что сейчас погибнет, и перестал дергаться. А потом я приставил к его туповатой наглой морде копье распада, и единорог сразу осознал, что это такое. «Сними ментальное подавление», — с трудом произнося слова, велел я ему. Индрик подчинился. Давление исчезло. И снова поймав его взгляд, я с удовлетворением отметил, что презрение из него исчезло, и сейчас там плескался дикий ужас. «Ты понял, что был неправ?» — спросил я зверя. «Да», — ответил он мне ментальным посылом. «И что мне с тобой делать?» «Отпусти». «Понять и простить, значит?» «Ага». «А выкуп?» «Мне есть чем отдариться. Когда снова появишься в секте моих последователей, получишь великую награду. Мое слово крепкое. Не сомневайся, я ведь Индрик, и обмана не будет». Я мог его убить или устроить торги за жизнь духовного зверя, но чувствовал, что еще немного, и мой биологический конструкт окончательно пойдет в разнос. А пропустившие через себя огромное количество эргов энергетические каналы начнут рваться. Мне следовало как можно скорее покинуть это место, чтобы оказаться в безопасности и восстановиться, но перед этим предстояло собрать с китайцев законные трофеи. Поэтому затягивать общение с Индриком я не стал, а рассеял черную петлю, отпустил его и небрежно взмахнул рукой. «Договорились. Пш!» «Пошел вон, конь педальный!» Освобожденный и напуганный Индрик, резко отскочив от меня, фыркнул и скрылся в лесу. Возможно, поспешил к грифонам из свиты, которые охотились на вошедших в чищобы вражеских бойцов и культиваторов. Ну а я, напрягая последние силы, стал быстро собирать трофеи. Справился за 1,5 минуты, скинул все, что добыл в подпространственное хранилище, и открыл портал в старый форт невдалеке от Мещерска. Но не успел в него шагнуть, как снова услышал хлопки болельщиков, двух парней и девчонки, которые расположились на ветках ближайшего дуба, улыбались и подбадривали меня аплодисментами. «Кто же вы такие, демоны, вас задери?» — задал я сам себе риторический вопрос и, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание, шагнул в портал.